Глава 5. На кровле небольшого замка Сан-Кристоваль, торжественное открытие которого Каэтана отметила балом, сидел черт, предвкушая легкую победу. Последние звуки оркестровой увертюры, сочиненной по случаю празднества 11-м маркизом Вильяфранкой, супругом 13-й герцогини Альба, замерли среди деревьев парка. Дон Хосе в крайне нервозном состоянии, внутренне сопротивляясь и в то же время чувствуя себя польщенным, принимал поздравления наиболее высокопоставленных гостей. Карл IV заметил, что особенное удовольствие ему доставили охотничьи фанфары, и заметил совершенно напрасно, тема труб, привлекшая его внимание и, кстати, являвшаяся гордостью композитора, носила явно героический характер. Мария Луиза тоже была здесь из боязни, что ее отсутствие опять даст пищу слухам о причастности королевы к пожару. Стоя перед клумбой ярко-красных кан, она расхваливала консервативно-классическое направление пьесы и советовала маркизу принять участие в возведении стены для защиты от революционного влияния за границы, ставшего угрозой для искусства. Кузина пишет ей из Вены об ужасных либеральных веяниях, захлестнувших в последнее время музыку. Фердинанд, принц Астурийский, выразил маркизу свой юношеский восторг с таким видом, словно одаривал нищего золотыми монетами. Годой снизошел до лести. Он сожалеет, что маркиз полностью отказался от вокального искусства. Разучить и исполнить арию его сочинения было бы чрезвычайно соблазнительно. В паре они выглядели очень странно. Тщедушный маркиз с желтым болезненным лицом, черными, как смоль, но уже поседевшими у висков волосами, и пышущий здоровьем князь мира, белокурый, голубоглазый, мускулистый. Один хотя бы пытается жить духовными интересами, другой — плоть и только плоть. Даже когда Годой пел, а он пел неплохо, в его пении не было ничего возвышенного. «Любезное пожелание вашего высочества, беспримерная честь для моих скромных трудов», — поклонился маркиз. Титул высочества был новой почестью, придуманной Карлом для своего друга и советчика. Он достался князю мира после трехнедельной захватнической войны со слабым португальским королевством, которым правил зять Карла, достался вместе с новым воинским званием. Звание это оказалось нелегко придумать. Война разыгралась на суше, а Мануэль уже был генералиссимусом армии. Поэтому его произвели теперь великие адмиралы Испании и Индии. Кроме того, по настоятельной просьбе короля он вновь взял на себя председательство в Совете министров. В официальном перечне его многочисленных титулов после всех отличий по линии дворянской, государственной и военной, а также звания наследственного правителя города Сантьяго, следовал список второстепенных его должностей, свидетельствовавших о нем как о человеке широких художественных и научных интересов. Куратор Академии изящных искусств, Кабинета естественных наук, Ботанического сада, Химической лаборатории и Астрономической обсерватории. Этот муж, окруженный толпой льстецов, чьи хвалебные голоса звенели вокруг него, будто музыка незримых колокольчиков, остановился у фонтана, вокруг которого теснились мраморные нимфы, и, словно исполняя партию короля, громогласно объявил Франциско: «Все три ваши картины имеют большой успех. Женщины чаще всего задерживаются перед моим портретом. Мужчины!» — тут он сластолюбиво скривил рот. перед обеими девушками. Обе девушки были на самом деле одной, написанной в двух вариантах. Произошло это при странных обстоятельствах. Однажды летом Бави, борец со смертью, явился к Франциско не в монашеской рясе, а в засаленном партикулярном платье. «Мне хочется оказать вам услугу», — возбужденно выпалил он. «Я привел к вам самую красивую натурщицу Мадрида. Она хочет, чтобы ее писали только вы. Это дань вашему великому мастерству. Но уплатите ей пощедрее, она нуждается в деньгах. Между прочим, у нее есть сестра, молодая крестьянка, из которой изгоняли беса. Думаю, что вас это заинтересует». И, не дожидаясь ответа, монах впустил девушку, стоявшую на лестнице. Плотно закутанная в черную шаль, она прислонилась к стене, молча глядя на Франциско. Монах и натурщица застали его перед манекеном, наряженным в кружевное платье. Художник намеревался дописать по нему портрет одной претенциозной знатной дамы. Поэтому он не без удовольствия поглядывал сейчас на живую модель и ее изысканно пышные формы. Бави неожиданно объявил, что выросла девушка в городе. «Комиссионные за модель вручите мне», — добавил он. Франциско сунул ему монету в жадно подставленную руку и подумал, не лучше ли все-таки отослать девушку. Но Бави быстро и бесшумно выскользнул за порог. Взгляд натурщицы проводил его до двери и, казалось, даже сквозь нее. До сих пор глаза ее поворачивались чисто автоматически, словно ничего не выражая. Теперь она устремила их на Франциско, хотя все еще хранила молчание. Потом внезапно сорвалась с себя платье, словно заранее уже расстегнутое под шалью, рассмеялась и легла на кушетку. «Если уж эта девица свалилась тебе в дом, как из печной трубы, не грех позволить себе разочек написать Тициановскую Венеру», — подумал художник. «Но мы не упустим случая подчеркнуть, что это испанская разновидность Венеры». «Лежи», — приказал он и подошел к мольберту. «Вы уплатите и мне?» — спросила девушка, когда наступил вечер. Это были первые ее слова. «Он ведь все забрал себе». «Разве Бави больше не монах?» — спросил Франциско. Она пожала плечами. Гойя дал ей золотую монету и попросил прийти завтра. Прежде чем писать девушку вторично, художник накинул на нее длинную рубашку из тонкого белого шелка, плотно обтянувшего все изгибы тела. Затем велел ей принять ту же позу, в какой писал ее обнаженной. Франциско и сам толком не понимал, отчего ему так страстно хочется сделать обе картины точь-в-точь похожими друг на друга. Он изображает Афродиту, окутанную вуалью. Нет, просто красивую женщину, которая жаждет нравиться. Он раскрывает ее зрителю и одновременно раздваивает ее. Пусть зритель сам решит, какая из двух желаннее, а решить это будет нелегко. «Это правда, что у тебя сестра одержимая?» — спросил Гойя и дал ей денег. — «Нет у меня никакой сестры». — «Кто же, собственно, эта девица?» — осведомился купивший обе картины Годой, стоя у фонтана, окруженного нимфами. — «Она не назвала себя, ваше высочество, и я больше ее не видел. Знаю только, что из-за нее одного монаха выгнали из обители». Годой, смеясь, хлопнул художника по плечу. «Сдается мне, вы еще и сочинитель. Но можете спокойно держать ее у себя. Я не собираюсь соперничать с вами». Годой не успел заметить, как неприязненно Франциско нахмурил лоб. Князь мира заспешил навстречу хозяйке дома. Каэтана выслушала его комплименты, глядя веселыми глазами поверх большого веера из слоновой кости. «Вы в превосходном расположении духа, герцогиня», — заключил он. «Сегодняшний день доставит мне большое удовлетворение». Нотки, звучавшие в ее голосе, непременно насторожили бы собеседника, будь тот достаточно тонок, чтобы расслышать их. Появился молодой негр с охлажденным шампанским. «Я еще детьми подобрала его и сестру на улицах Толедо», — пояснила Каэтана. «Он вырос здоровым малым, а сестру мы увидим?» Каэтана состроила гримаску и удалилась, провожаемая обиженным взглядом Годоя. Она уже давно заметила, что Хавьер не сводит с нее восторженных глаз, и, миновав с десяток склонившихся перед ней царедворцев, направилась прямо к юноше. Рядом с ним стояла его мать, поэтому Каэтана сначала заговорила с Пепой. «Мне еще никогда так не бросалось в глаза фамильное сходство между вами и вашим покойным братом, Донья Хосефа». Пепа, не зная, что ответить, молча поклонилась. «Как подвигаются ваши занятия, Дон Хавьер?» Восприняв вопрос чересчур серьезно, юноша вознамерился излить герцогине душу и стал жаловаться на разочарование, постигшее его на пути к знанию. «Забудьте сегодня о столпах премудрости», — с улыбкой перебила она. «Здесь так много хорошеньких сеньорит». Стройный высокий Хавьер покраснел. Гостям не давали скучать. Из кустов навстречу гуляющим лились серенады, из густой листвы деревьев на них сыпались цветы. В саду были построены ярмарочные балаганы, где хозяйничали молодые придворные дамы и кавалеры. Желающих прокатиться ожидали ослики в пышной сбруе, около которых соблаговолил надолго задержаться король, чтобы позабавиться, глядя на садящихся и слезающих всадников. Рядом танцевали минуэт, и пары составлялись в соответствии с цветом ярких бантов, разыгрываемых в лотерею. На одной из замковых террас Рита Малинус, чья красота вполне могла воспламенить даже богов, Исидора Майкис в сверкающих доспехах и некий юный аристократ, слишком изнеженный для роли Диониса, разыгрывали историю об Ариадне, Тессее и Вакхе, которую поэтический дар Леонардо до Маратина превратил в веселую комедию. Не успели воссоединившиеся любовники увенчать отбивающегося поэта лавровым венком, «С лаврами не шутят», — несколько загадочно сказал он чуть позже Франциско. Как из дверей замка выбежали андалузские музыканты и, выстроившись по обе стороны террасы, заиграли танцевальные мелодии на гитарах и мандолинах. На сцену выскользнули 6 танцовщиц, тоже одетых на андалузский манер. Гладкие белые, лишь слегка присобранные на бедрах юбки, белые корсажи, белые кружевные мантильи, приколотые высокими роскошными гребнями, и белые туфли на каблуках. Позади них слуги бросились завешивать окна пестрыми коврами и платками, а танцовщицы с исполненной достоинства грации начали двигаться, кружиться, поднимать руки, изгибаться поначалу слегка, а затем все громче, щелкая кастаньетами. Они обходили одна другую, играли бедрами, несмотря на тугую шнуровку, и притоптывали каблуками в такт кастаньетам. Глаза сверкают, прекрасные лица горят страстью. Плесуньи одновременно отступают назад, на мгновение замирают, и вдруг между ними проскальзывают 6 новых девушек, еще более гибких и одетых очень ярко. Тела у них плотно обтянуты шалями с бахромой, но руки и спины оголены. На головах задорно сдвинутые на бекрень широкополые шляпы, какие носят в Кордове. Музыка становится все более бурной и пламенной. При исполнении пьесы Моратина придворные высокомерно улыбались, время от времени с видом знатоков одобрительно кивали головой, но ни на миг не забывали об этикете. Сейчас, во время танцев, им все труднее скрывать свое возбуждение. Уже не только самые молодые начинают вторить движением танцовщиц, сперва еле заметно покачиваясь, а затем и бесшумно отбивая такт ногой. Каждый поглядывает на соседа, видит, что делает тот, и, расхрабрившись, следует его примеру. Вся толпа приходит в движение, даже дамы и те вертят головой. А когда белые плесуньи принимаются хлопать в ладоши, отбивая такт своим ярким товаркам, шквал музыки хлопков захлестывает зрителей, и вот уже сам король увлеченно работает руками в торе танцовщицам. Лицо его сияет от удовольствия. Как это понимать? Как королевскую прерогативу, вроде монополии на бильярд, или как знак и пример остальным? Наступает мгновенное замешательство. Тут Годой тоже пускает в ход руки. А что можно ему, решают некоторые, то можно и нам. К ним присоединяются другие, все кавалеры. Теперь огонь в крови, ощущает и Мария Луиза. Увидев в вестибюле замка не портрет хозяина, а свой собственный, она настроилась несколько подозрительно и до сих пор не решила воспринимать это как примирительный знак уважения или как насмешку. Но сейчас она успокаивается и становится непринужденной. Словом, она тоже начинает хлопать, и крайне вульгарно. Хлопают уже все. Тех немногих, кто делает это не впопад, заглушают остальные. Музыку тоже. Тем временем танцовщицам удается еще убыстрить темп. Все глаза устремлены на них. Зрители следят за ритмом их движений и мелодией, исполняемой музыкантами. Яркие краски, покачивание бедер, сверкание глаз, щелканье кастаньет, простукивание каблуков — все сливается в один опьяняющий вихрь. И когда танец обрывается, девушки застывают в горделивых позах. Всеобщее ликование. Все поздравляют герцогиню. С наступлением сумерек гостей приглашают занять места и полюбоваться фейерверком. Раздается оглушительный треск. В пруду, за которым установлена пиротехника, отражаются красные и зеленые колеса. Над деревьями взлетают ракеты по 4, по 5, по 6 одновременно. Огненные фонтаны, похожие на огромные водометы, рассыпают звездный дождь. По воде, выбрасывая светящиеся пули, скользят лодочки, окаймленные цепью огоньков. Искусственное солнце слепят друг друга лучами. Ливень шутих обрушивается на землю с грохотом взорванного порохового склада. Бесчисленные ракеты расточительно и безостановочно взлетают в воздух, пока из дыма и пламени не возникает гигантский, вычерченный красными линиями и медленно гаснущий вензель королевской четы — КМЛ. В несмолкающее рукоплескание вплетается злорадное перешептывание «Карл, Мануэль, Луиза». Слуги принимаются развешивать лампионы и китайские фонарики. Все решают, что представление окончено, но за рядами клумб и кустов зелеными бенгальскими огнями озаряется фасад замка. Зрелище великолепное, правда, несколько жутковатое. Свет, это видно совершенно отчетливо, вырывается изнутри здания, через распахнутые окна и двери. Королева спрашивает, что это такое? «Новейший эффект, Ваше Величество», — отвечает герцогиня. Когда из окон начинает валить дым, часть гостей приходит в беспокойство. Впрочем, они находятся на достаточном удалении, и личной их безопасности ничто не угрожает. Однако мало-помалу забава становится слишком уж разнузданной. Грохот взрывов доносится прямо из замка. Теперь уже видно, что внутри начинается второй фейерверк. Дождь искр, взлетающие ракеты, петарды, хлопушки, сущий шабаш. Все успокаивают друг друга. Один камергер, выдавая себя за знатока, уверяет, что это новое пиротехническое изобретение, видимость огня, так сказать, холодный огонь. Интересное, величественное зрелище. Отдельные смельчаки пытаются приблизиться к зданию, но цепь слуг учтиво удерживает их. Карл полурастерянно, полунеодобрительно качает головой. Мария Луиза вторично и довольно резко осведомляется, что все это значит. «Новейший эффект, Ваше Величество», — повторяет герцогиня. Бледный, совершенно растерянный маркиз пытается прочесть ответ на лице жены. Он чует недоброе. Последние сомнения рассеиваются. Вновь отстроенный замок, в честь открытия которого и устроен праздник, горит. Горит со всех сторон и углов. Попытка спасти хоть что-нибудь бессмысленно. Пламя вырывается из окон в ночь. Внутри взрываются последние пиротехнические снаряды. Величественное зрелище. Гости, разбившись на кучки, встревоженно перешептываются. Почти все они слышат, как герцогиня медленно, громко и торжествующе произносит: «Я предпочла поджечь замок сама, не дожидаясь, пока мои друзья вновь возьмут на себя этот труд». Тот, кто до сих пор был слеп, прозревает. Пока все еще шепчущиеся гости разбиваются на партии, одна из которых утверждает, что герцогиня уже много недель обнаруживает признаки умственного расстройства, раздаются голоса слуг, возвещающих, что верхняя одежда гостей в безопасности, ее перенесли в один из садовых павильонов. Королева подавлена, но должна это скрывать. Она вообще должна скрывать, что относит весь этот театральный трюк на собственный счет. Она знала об обоих поджогах, и удавшемся, и неудачном. Дело сложилось так, что она действительно согласилась с предложением одного из своих клевретов, но замысел поджога принадлежит отнюдь не ей. А теперь у нее остается ощущение, что на этот неуклюжий, грубый, дурацкий удар, удар, по существу, нанесенный ею, ответили тонко продуманным издевательским жестом, исключающим возможность ответного выпада, а поэтому метко попавшим в цель. В глубине души Мария Луиза даже восхищается грандиозностью этого жеста и сознает, что ей предоставлен выбор либо признаться в своем варварском поступке, либо чувствовать себя побитой. Во время этих размышлений у нее возникает тревожное ощущение, что она позволила себе шаг слишком уж дурного тона. Чтобы сохранить видимость непричастности к делу, она притворяется обиженной, немилостивым, раздраженным тоном заявляет, что здесь нельзя быть спокойной за свою жизнь, и охотно, только бы комедия поскорее кончилась, позволяет урезонивать себя королю, который на прощание протягивает Каэтане руку, так и не найдясь, что ей сказать. Маркиз исчез. Кареты выстроены за службами, чтобы заслонить лошадей от огня. Но животные волнуются. Кучера с трудом сдерживают их. Разъезд происходит в крайне тревожной обстановке. Прислонившись к дереву, Франциско неотрывно смотрит на пожар. Он больше не верит тому, что лежит на поверхности событий. Вот почему буйство огня превращается для него в символ. Пламя солнца — достояние Господне. Когда Люцифера низвергли в бездну, он, падая, зажег факел от священного огня и озарил мрак. А теперь он научился пользоваться огнем как оружием в борьбе, ослепительно прекрасным оружием. «Это ведь только похищенный свет», — произносит он, завидев подходящую Каэтану. Она недоуменно смотрит на него. «Владетель света — Бог, владетель огня — Сатана». Она не понимает, даже задумывается, не скрыт ли в его словах упрек. «Ты отсоветовал бы мне, если бы знал о моем замысле?» — спрашивает она. Он медлит. «Да, пожалуй, отсоветовал бы. На такое у меня не хватило бы духу. Но я рад, что случай отговорить тебя не представился». Герцогиня смеется, но несколько подавлена. «Эта мысль могла прийти в голову и другим, — поясняет он, — но осуществить ее способна лишь ты одна. Поэтому хорошо, что все кончилось именно так. Я не стану отстраивать замок, а деньги, которые ушли бы на это, раздам неимущим мадридцам». Когда художник с женой и сыном возвращались в город, и пепа стала распространяться о безмерной расточительности герцогини, Франциско возразил лишь, что она неслыханно богата и может себе это позволить. Хавьер ухватился за слово «безмерно» и объявил, что эту женщину нельзя мерить общей меркой. Франциско велел кучеру остановиться, пусть Хавьер с матерью едут домой. «Я пройдусь пешком». «Один? Ночью?» — запротестовала Пепа. «Но ведь сейчас темно, а дорога дальняя». «Светит луна», — отрезал художник и вылез из кареты.